Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святой новомученицы Аргиры. Сия золотая мученица Христова Аргира происходила из Пруссы от благочестивых родителей. Она была прекрасна собой и в душе имела страх Божий. Когда сия блаженная девица была еще новобрачной, ее полюбил сосед турок и попытался склонить к измене супругу. Не добившись своего, оклеветал ее перед судьей Пруссы, сказав, будто бы она обещала стать мусульманкой. Судья немедленно посадил Аргиру в тюрьму. Ее супруг, обдумав все, решил, что лучше, если суд состоится в Стамбуле. Туда прибыл обвинитель, который оклеветал святую и лжесвидетельствовал перед судьей. Мученица же отвечала, что никогда не произносила подобных слов и не отрекалась от своей веры, что она христианка и христианкой желает умереть. Тогда по распоряжению судьи Аргиру избили и бросили в темницу. Затем ее снова вывели на допрос, а потом опять заточили. И так на протяжении, о мужество святой, целых 17 лет. Более того, находясь в темнице, святая претерпевала досаждения и поношения от мусульманок, заточенных сюда за содеянные ими злодеяния. Дьявол подстрекал их искушать святую, огорчать и терзать ее нещадно. Но преснопамятная Аргира великодушно сносила все ради любви ко Христу. Да разве только это претерпевала она? Святая по доброй воле изнуряла свое тело постом, различными муками и страданиями, как о том свидетельствовали многие христианки, бывшие в заключении вместе с ней, но позднее отпущенные на волю. Такой радостью и благодарением преисполнялось сердце святой от того, что она жила заточенной за Христа, и таким вдохновением она считала свое заключение, что когда весьма благочестивый христианин по имени Манолис Кюрцибасис предложил освободить ее, она не пожелала, считая темницу царскими палатами. И так она, заключенная в оковы Христа ради, окончила жизнь и приняла неувидаемый венец мученичества. Ее тело взяли христиане и погребли в Хаскиои. Через 3 года выкопали его, и, о чудо, обретенное тело оказалось целым, нетленным, источавшим неизреченное благоухание. Священнослужители и многие христиане тотчас взяли святые мощи и с величайшим благоговением положили их в церкви святой Параскевы по благословению Всесвятейшего Патриарха Паисия. И до сего дня им поклоняются патриархи, архиереи, иереи и правители во славу Отца и Сына и Святаго Духа. Молитвами святой новомученицы Аргиры, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.